В считанные минуты гильдия захватила численное и боевое преимущество внутри прохода, а затем под прикрытием боевых роботов туда стали проникать солдаты гильдии. В отличие от матерых воинов мирового правительства снаружи, бойцы западного блока внутри были солдатами мирного времени. Даже без использования боевых роботов, они были быстро подавлены гильдийцами. Кроме того, в воздухе все еще летали дроны. Всего за четверть часа гильдия «Надежда» захватила хороший плацдарм внутри западного сектора. И здесь уже не было прохода, который можно было взорвать. Это была напрямую база коалиции, и взорвать можно было только всю базу целиком. Техники и программисты гильдии, сидящие в тепле и безопасности далеко на земле, использовали инженерных роботов, чтобы захватить и переоборудовать небольшую часть защитных систем западного блока. Роботы логистики подтащили большие литий-серные батареи, размером со шкаф. В иных местах подогнали электрогенераторы на водородных топливных элементах. Когда из бойницы турелей возле входа был открыт огонь по войскам МП, те окончательно потеряли возможность войти на базу и отступили, оставив после себя покореженную технику, трупы и раненых. Меж тем, солдаты гильдии продолжили захват западного сектора, используя локальное преимущество в опыте солдат и качестве вооружения. Да, у ЗБ было намного больше солдат, намного больше, но этажи и переходы базы не были открытой местностью, где ЗБ мог бы реализовать численное преимущество. Поэтому они были вынуждены отступать, покидая коридор за коридором. В нескольких залах и коридорах был организован локальный госпиталь. Строительные и инженерные роботы затаскивали внутрь базы раненых солдат, независимо от принадлежности, но перед отправкой в госпиталь солдат разоружали. Плененный персонал западного сектора был организован для помощи раненым. Лучшие медики гильдии, используя инженерных роботов, проводили операции на месте. Через полчаса подвезли первые медицинские капсулы, куда отправили самых тяжелораненых, и работа стала проще. Заметив действия гражданских роботов, солдаты МП решили их игнорировать, сражаясь только с боевыми. И еще через полчаса поступил приказ от командования к отступлению. Гильдия «Надежда» не стала их преследовать, сконцентрировавшись на сборе раненых и захвате западного сектора. Только через двое суток сектор полностью перешел в руки гильдии. Ситуация была сложной. Пока представители западного блока верещали по всем каналам, используя также СМИ для нагнетания обстановки, крупные фракции были заняты разбором ситуации. Потерянные, а потом возвращенные крепости ремонтировались и укреплялись. Раненых лечили. Пока никому не было дела до западного сектора, где хозяйничала гильдия. И раз крупные страны в данный момент не предпринимали никаких действий, малые страны также не стали лезть на рожон. На земле обстановка также накалялась. Многие туристы и эмигранты из других стран спешно покидали западный блок, как и туристы из ЗБ возвращались на родину. Поток желающих попасть в ЕДРК увеличивался в геометрической прогрессии. Особенно много было отправлено в республику детей и подростков. Не то, чтобы европейцы, русские или китайцы не доверяли своим странам, но всем было очевидно, что в ЕДРК их отпрыски будут под максимальной защитой. Даже если враги атакуют в полную силу, у гильдии было достаточно ресурсов для временного сдерживания, пока ситуация не станет более понятной. Тем более, многие уже знали о гигантских подземных убежищах гильдии, способных защитить граждан на случай ядерного апокалипсиса. Только две недели спустя начался разбор полетов. Были представлены допросы военнопленных и не успевших сбежать офицеров высшего военного командования Западного блока, а также другие доказательства предательства ЗБ. Мировая общественность, которую в предыдущие две недели щедро кормили дезой, была ошеломлена. Простые граждане со всего мира, у которых не было доступа к детальным сведениям о произошедших событиях, до этого считали, что гильдия «Надежда» зашла слишком далеко, захватив вооруженным путем сектор марсианской базы, принадлежащий западному блоку. Некоторые сердобольные, но бедные родители даже хотели вернуть своих детей, отправленных в ЕДРК по системе поиска и взращивания гениев, но им их не вернули. И теперь стало понятно, почему. Виновниками были совершенно другие люди. Во многих городах, и даже в городах западного блока, прошли массовые митинги против действий ЗБ. Мгновенно товары из стран ЗБ перестали приобретать. Фирмы разорвали контракты и контакты, даже не собираясь платить неустойку. Граждане в западных странах требовали отставки правительства, но митинги там были жестоко подавлены полицией, было много пострадавших и даже забитых насмерть митингующих. Это еще больше взбудоражило общественность. Начались студенческие погромы, несколько полицейских участков в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и других городах были сожжены. Естественно, в этих событиях не обошлось без тайной руки гильдии «Надежда», готовившейся к таким событиям уже много месяцев. Пока полиция и многие правительственные учреждения Западного блока были парализованы митингующими и студентами, гильдия начала масштабную операцию по обезглавливанию. В считанные дни были ликвидированы или захвачены сотни людей, чьи параллельные личности активно и добровольно работали на мировые правительства других планет, особенно активисты, предатели и руководители. Хотя в глазах членов гильдии и граждан Едок босс Макс был героем и чуть ли не святым, в действительности он был безжалостным персонажем, который решительно мстил шестеркам МП еще на втором пласте механоида более 10 лет назад. Он помнил многое и через многое прошел. Его руки были по локоть в крови, и добавить к ней еще несколько красных капель не было проблемой. Хотя гильдия не вооружала студентов из Западного блока, но туда было отправлено много специалистов и добровольцев из Едрк, которые поддерживали студентов из теней и помогали им избежать избиения или заключения. Многие полицейские, проявившие особую жестокость в подавлении митингов, были избиты сами, а некоторые и вывезены в неизвестном направлении. Через некоторое время студенты, им сочувствующие под тайным руководством гильдии, начали даже атаковать СИЗО, чтобы вызволить оттуда активистов. Плюс убитые или исчезнувшие мэры городов или шефы полиции не добавляли порядка в события. Многим странам Западного блока пришлось использовать армию и национальную гвардию для подавления беспорядков. Гильдия и тут получила некоторые плюшки, ликвидировав многих офицеров, покинувших военные базы. Западный блок был в хаосе, поэтому у них не было возможности в создании неприятностей другим странам. В это время Едрк объявила о создании гуманитарного города для игроков. Это был отдельно располагавшийся город ближе к центру страны, куда был предложен бесплатный переезд игроков и игровых гильдий из Западного блока. Уличные беспорядки и полицейский беспредел не добавляли радости жизни, поэтому многие мелкие гильдии решились на переезд, а игроки были частью финансовой базы любой страны. Энергоны нужны были для строительства, транспортировки и покупки технологий и вооружения. Республика прямо подкапывала угол стран Западного блока, но те ничего не могли с этим поделать, ведь переезд, зачастую, был тайным, на планетарных такси. Игроки переезжали с семьями, друзьями и родственниками, а также с игровыми капсулами. Естественно, так как они были из ЗБ, им было запрещено покидать город, но и жизни в городе было достаточно. Тут были театры и кинотеатры, торговые центры, парки и аллеи. Еда и коммунальные услуги были очень дешевыми, стандартное жилье предоставлялось бесплатно. Игроки не хотели покидать это место, один раз побывав здесь. Конечно, в городе использовались только фьючерсы на энергоны в качестве валюты. И пусть для гильдии это была капля в море, но город приносил доход в полновесных энергонах. В это время на Марсе происходили драматические события. Коалиция распалась. Орбитальные спутники были захвачены гильдией и перекодированы, а затем возвращены новой коалицией, в которой теперь не было Западного блока. Часть оборудования и материалов с марсианской базы гильдия забрала себе, а остальное, сам сектор, оборудование, скафандры и оружие продала коалиции в кредит. Пленники из ЗБ и МП были перевезены на Землю М в секретную тюрьму, и уже никто не обращал внимания на условия содержания военнопленных. Солдаты стали игроками, а специалисты теперь были вынуждены работать на гильдию. Все объекты ЗБ на Марсе М были захвачены гильдией и проданы новой коалиции за бесценок или в кредит. МКС также была окружена кораблями гильдии, и часть ее, принадлежащая Западному блоку, была оперативно захвачена, а потом передана остальным странам. Специалистов, естественно, гильдия оставила себе. Никто не ожидал столь быстрых и решительных действий на орбите Земли. Тем более, никто не ожидал, что у гильдии будет достаточно резервов для такой операции. На самом деле, резервов не было. Просто солдаты и операторы гильдии работали сверхурочно. Они отдыхали только по несколько часов в день, и без специальных энергетиков и медицинских капсул механоида они не смогли бы поддерживать высокую интенсивность деятельности. За счет постоянных переработок казалось, что у гильдии было больше людей и солдат, чем было в действительности. Конечно, все это было хорошо, но теперь коалиция Земли ослабела, и на самой планете были предатели, от которых невозможно было избавиться в короткие сроки. К кто знал, что они предпримут в следующий момент. Все страны спешно укрепляли своих границ и тренировали солдат. Макс же и Марина все это время сидели, как на иголках. Они не ожидали, что все будет так просто. За механоидом остался последний шаг. Им должны были оказаться порталы на земле. Глава 369. Три грязных оборванца тяжело шли через лес. Обувь на молодом парне лет 18-20 и двух девочках-подростках лет 13-14 была очень старая и истрепавшаяся, а у девочек через дыру в носовой части проглядывал большой палец. Их одежда была старая и вся грубо перелатанная. То тут, то там на ней были заплатки из кусков ткани, совсем не подходящих по цвету. Все трое были грязными, и было понятно, что они не мылись уже несколько месяцев и даже не умывались несколько дней. Все трое также были тощими, как жерди, и явно плохо питались. «Брат, я устала», — сказала одна из девочек со спутавшимися черными волосами и большими карими глазами на милом, но болезненно исхудавшем лице. «У меня ноги болят». Молодой человек остановился на некоторое время, посмотрел на небо, прикинув время, и слегка присел. «Забирайся на спину», — спокойно произнес он, — «но только недолго, через 15 минут пойдешь сама. Ты, мой хороший брат», — радостно заверещала подросток и запрыгнула парню на спину, отчего он болезненно хрякнул, но ничего не сказал. «Сисконщик», — возмутилась вторая девочка с короткими каштановыми волосами, на что первая девочка показала ей язык. Цзянье нужно было потерпеть лишь немного. Всего через пару часов они придут в нужное место, указанное в листовке. Листовку он хранил у себя уже несколько дней, но дата и время были назначены сегодняшние, поэтому только в этот день он решил отправиться в путь. В путь за новой жизнью, в путь за своей мечтой. Когда молодой человек нашел листовку, он был ошарашен и впечатлен. На ней было написано: «Вы регулярно недоедаете? Хотите ли вы наесться от пуза? Хотите ли вы вдоволь насладиться чистой питьевой водой? Хотите ли вы принять ванную и спать в чистой постели на мягкой кровати? Мировое правительство лишило вас жилья, ваша семья пострадала из-за мирового правительства, и вы хотите отомстить? Вступайте в армию гильдии «Надежда», и вы получите желаемое». На обратной стороне листовки было указано место и время, куда и когда нужно было прийти. Кроме того, были пояснения, что служба в армии – опасное дело, и можно было лишиться жизни. Но ничего из этого не имело значения для Цзянье, он был готов на риск. Более 10 лет назад его страна пала и была захвачена врагами. Жизнь его семьи резко стала хуже. Через год после этого его отец был забит насмерть группой подростков с арматурой в руках ради всего двух буханок хлеба. Еще через полгода его мама заболела от тяжелой работы и умерла в болезни. Их взял на воспитание сосед, но он погиб всего через год шальной пулей во время перестрелки между бандами. 12-летний Цзянье взял на себя ответственность за 6-летнюю младшую сестру и дочь соседа того же возраста. Характер парня был прямой и благородный, как обоюдоострый меч. Он не вступал в банды, но тяжело работал, чтобы прокормить свою оставшуюся семью. Много раз он бился, порой бился насмерть за какие-то объедки, поэтому в его тощем теле была большая сила и еще больший боевой дух. Хотя он с годами становился старше, девочки в его семье также росли, как росли и их аппетиты, поэтому работать ему приходилось за двоих или за троих. А когда они вошли в подростковый возраст, то стали слишком баловаться, особенно его родная сестра. Как водится, добром это не кончилось, и об их существовании узнал лидер одной из местных банд. Цзянье строго-настрого запрещал девочкам выходить на улицу, но они несколько раз сбегали и были обнаружены плохими людьми. Не только лидер банды был лично заинтересован в молодых и чистых девушках, но он еще мог бы продать их задорого в центре города какой-нибудь богатой семье. Молодой человек вовремя обнаружил людей, ошивающихся у его дома, и троица сбежала по заранее спланированному маршруту. Несколько недель их искали, а беглецы прятались. У них заканчивалась еда и скрытные места для ночлега. Цзянье иногда просыпался среди ночи в страхе за своих близких. Но около месяца назад на город совершила набег повстанческая армия. Лидеры и большинство членов банд были расстреляны. Мэр и главы богатых семей, а также многие взрослые мужчины из этих семей и их прихвостни были прилюдно обезглавлены. А затем повстанческая армия ушла. После ее ухода город покинули и многие жители, основав несколько десятков независимых деревень в горах. Ушел и Цзянье, так как у него был довольно боевой нрав и многолетний опыт в драках, хотя он и не стал одним из руководителей в деревне, где поселился, но был членом группы порядка. поэтому его подопечные были защищены. Он бы хотел уйти прямо с повстанческой армии и мог бы сделать это еще давным-давно, но ресурсы повстанцев были ограничены, поэтому принимали они только молодых мужчин, и Цзянье пришлось бы оставить девочек на произвол судьбы. Однако, на этот раз все будет иначе. Однажды над его деревней пролетел реактивный дрон, и через пару дней другой дрон сбросил листовки. До него уже доходили слухи о гильдии «Надежда», и многие говорили, что гильдия – богатая организация, и жить там – все равно, что оказаться в раю. Поэтому не было сомнений, что его накормят и оденут в организации. Да, солдат мог погибнуть, поэтому лишь несколько человек в его деревне заинтересовались листовкой, но также там была пометка, что близкие солдата в количестве до 2 взрослых или 3 детей могли остаться жить на базе «Виктория» и будут обеспечены питанием и проживанием навсегда, если солдат пожертвует собой на передовой. Это более чем устраивало Цзянье. Уже много лет он мечтал отомстить мировому правительству, но был сдержан семьей. Уведомив старосту деревни, он отправился к месту сбора. Его сестры не хотели идти, но в этот раз молодой человек был непреклонен, поэтому они были вынуждены послушаться его. Группа добралась до места почти вовремя, и они сразу же обратили внимание на длинные столы, за которыми сидело много людей. Перед ними были железные миски с жидкой куриной похлебкой, пара кусочков хлеба и большой шарик из риса. Со стороны могло показаться, что гильдия пожадничала, но хорошо осведомленные люди понимали, что много лет недоедающие беженцы могли получить проблемы с желудком или даже умереть, если будут есть сразу много. Молодая и ухоженная китаянка в военной форме приветствовала их и пригласила к столу. Цзянье не сильно обратил на нее внимание, но его младших охватила сильная зависть при взгляде на сопровождающую. Молодой человек быстро проглотил рисовый шарик и опустошил миску с горячим супом, а затем отправился к очереди на регистрацию. Его сопровождающим не нужно было регистрироваться прямо сейчас, только ему. Простояв несколько минут в очереди, он подошел к столу, за которым сидел мужчина со шрамами по всему лицу. У него отсутствовал один глаз и одна рука была заменена на металлический протез. Но, как и других людей в очереди до него, вид мужчины не смутил Цзянье. Он зарегистрировался и получил 2 жетона для сопровождающих. Когда все до одного, кто хотел зарегистрироваться, сделали это, появились транспортные корабли механоида. Вся толпа погрузилась на них, показав на входе жетоны. Логисты собрали столы, лавки, посуду и полевую кухню, а затем тоже погрузились в корабли. На поляне, кроме кучи следов от ног, не осталось ничего, чтобы свидетельствовало о раннем присутствии здесь сотен людей. Несмотря на регулярное недоедание, физическое состояние Цзянье было достаточно крепким, поэтому он прошел всего недельный курс подготовки, прежде чем был назначен в отдел логистики. Он выполнял различные поручения на временных полевых базах, развернутых всего в нескольких километрах от линии фронта. Пару раз базы попадали под небольшой артобстрел, но молодой человек не пострадал. Через 2 недели, когда он окреп еще больше, парня назначили в бригаду военных спасателей. Его задачей была эвакуация раненых с поля боя. Простая военная форма с каской теперь была заменена на толстый бронежилет с высоким металлическим воротником и полноценный боевой шлем. Коллегами его были люди из разных народов и даже с разных континентов, поэтому все общались между собой через коммуникаторы с автоматическим переводчиком. В самый первый день он столкнулся с уникальной ситуацией. Ползая по полю боя, имея при себе лишь дешевый и почти бесполезный в современной войне Макаров, Цзянье услышал голос, который время от времени пробивался через хлопки взрывов и свист пуль, пролетающих над головой. «Ты, эй ты, я к тебе обращаюсь», — говорил мужчина, чей голос был приглушен боевым шлемом. Цзянье, наконец, сумел сориентироваться и найти источник. Прибыв на место, он увидел мужчину, лежащего без движения на спине, но видимых ранений у него не было. «С вами все в порядке?» – неуверенно спросил парень. «Если бы со мной было все в порядке, стал бы я валяться здесь?» – вопросом на вопрос ответил солдат. «Что с вами случилось?» Цзянье решил уточнить характер ранения, чтобы не усугубить проблемы при эвакуации. Крупнокалиберную пулю прямо в лоб словил, недовольно проговорил лежащий. «Шлем выдержал, а вот моя шея...» «Нет, сочувствую», – расстроенно выдохнул парень. «Чему?» – удивившись, спросил солдат. «Ну теперь вы не сможете двигаться всю жизнь», – начал пояснять свои мысли Цзянье. «Тьфу тебя, ударь по дереву», – возмутился солдат. тебя совсем в учебке не готовили? После такой травмы я буду в строю уже через неделю, или даже дней через 5. Ты лучше осмотри мое тело. Все ли на месте? Ни черта не чувствую». Парень был в шоке, но послушался приказа. «Все на месте, других ран нет», — проговорил он. «Жаль, что правая рука не месте», — пробурчал солдат. «Не везет мне в последний месяц. 15 вылазок, 3 ранения и ни одного в правую». Цзян Е потерял дар речи и еще раз обратил внимание на тело мужчины. Действительно, только правая рука у него была собственной. 2 ноги и левая у него были цельнометаллическими. Парень знал, что это боевые протезы, которые были быстрее, сильнее и прочнее гражданских моделей. Одной такой металлической рукой взрослый человек мог поднять вес более 100 кг, и пули из стрелкового огнестрельного оружия ее не брали, только пули из электромагнитных винтовок. С извращенной точки зрения можно было посчитать, что правая рука этого солдата была его единственным слабым звеном. Эту модель мышления было трудно понять, но Цзян Е знал, что местные солдаты – совсем необычные люди. Они без проблем могли обсуждать за едой убийства, оторванные конечности и разбрызганные мозги. «Ладно, хорош прохлаждаться, тащи уже меня, иначе это повлияет на твои баллы эффективности», — спокойно проговорил мужчина. «Ха, хорошо», — кивнул парень. Он аккуратно, чтобы еще больше не повредить шею, перетащил тяжеленного из-за металлических конечностей и бронежилета солдата на салазки. Зафиксировав тело солдата, в особенности его голову ремнями, он положил сверху брошенную рядом М-винтовку и потащил раненого. Салазки были специальными, под ними были широкие, но низкие, всего 15 см в высоту, гусеницы с множеством роликов. Двигались они довольно легко, хотя тянуть их нужно было вручную. Этот вариант не был снабжен вспомогательным двигателем и батареями, но они без проблем перемещались практически по любой относительно ровной поверхности. Только в дождливые дни, когда верхний слой почвы был склизким от грязи, использовались салазки с плоским гладким дном. А еще через месяц бывший спасатель уже сражался в первых рядах, и у него самого был металлический протез правой руки. Таких, как Цзян Е, в армии гильдии «Надежда» были тысячи. На земле М тренировалось множество солдат гильдии, но перевести их на землю 10 было дорого и проблематично. Поэтому гильдия активно набирала солдат из местных, и добровольцев было огромное количество. Неделя за неделей гильдия активно наращивала количество солдат, ожидая грядущего появления порталов на земле. Гильдия не только готовила свою армию на 2 землях, она активно снабжала повстанцев на 5 землях телефонами для заработка энергонов, и даже продавала в кредит оружие, добытое на полях сражений с мировыми правительствами. Пока повстанцы скрывались, но они затаились в ожидании времени, когда можно будет нанести МП мощный удар. С поддержкой гильдии повстанцы стали куда более уверены в себе, и уже давно начали бы крупномасштабные нападения, если бы гильдия не попросила их подождать. В воздухе витал запах пороха. Сколько веревочка не вейся, а конец один будет. На 4-й год после старта королевской битвы, миллиарды землян увидели знамения в небе. В тот день северное сияние было видно по всей планете, а в полночь по Гринвичу на планете появились 576 порталов, аналогичных тем, что были на Марсе. Не только гильдия «Надежда» предполагала такой вариант развития событий. Все мировые правительства и коалиция Земли ждали этот момент. Вместе с тем, у летающих дронов гильдии была самая высокая скорость. Порталы на территории Едрка и в непосредственной близости от республики были обнаружены через спутники довольно быстро, и эскадрильи дронов взлетели с ближайших баз менее чем за 5 минут. Всего было 14 порталов, которые нужно было исследовать максимально быстро. Эскадрильи были небольшими, всего по 20 машин в каждой, ресурсы гильдии трещали по швам, и свободных от заданий машин было именно столько. Были также обычные самолеты и разведывательные планеры, которые практически не участвовали в последних конфликтах, но скорость их развертывания была низкой, не намного выше, чем у противника. А вот наземной транспортной техники было много. Солдаты были подняты по тревоге. Они получали штатное оружие и отправились к порталам вместе с боевой и строительной техникой. В это время Макс, Марина и Зоя в три руки заказывали у цивилизации механоида строительство крепостей, оборонительных линий и вышек наблюдения по заранее согласованному шаблону. На этот раз вокруг порталов было по 5 мини-крепостей. Дроны влетели в порталы и разделились внутри на звенья по 2 машины, направившись к 10 разным порталам. В это время уже начали взлетать чисто разведывательные дроны, которые были меньше, скрытнее и имели более длительную продолжительность полета. Всего было по 3 машины на портал, но их задачей было патрулирование по кругу. Вскоре после прибытия боевых самолетов, в порталы со стороны противника начали въезжать машины разведки. У мировых правительств не было технологии связи сквозь пространство, поэтому они должны были отправить машину разведки прямо в особое пространство и только после этого запустить с нее разведывательный дрон. Но в этот раз им не повезло. Несмотря на сопровождение, которое было у машин, перевезенных поближе к порталам на транспортниках механоида, МП не ожидали, что будут атакованы сразу после въезда. Десятки машин разведки были уничтожены ракетами дронов гильдии, еще десятки получили повреждения. Сопровождающая техника и солдаты также получили повреждения и ранения. Выпустив ракеты и сбросив бомбы, дроны гильдии, как ни в чем не бывало, полетели обратно, чтобы пополнить запасы. К этому времени гильдия уже перебросила с других направлений еще 140 машин, которые в эскадрильях по 10 штук направились к порталам, но они не будут разделяться внутри, а атакуют вдесятером самые крупные отряды противника, согласно информации с разведывательных дронов. Глава 370. Хотя реакция гильдии «Надежда» была быстрой, и боевые дроны попили немало крови у армии мирового правительства, расстояния внутри порталов были довольно большими. И это работало в обе стороны. Хотя до ближайших порталов противника от портала гильдии было менее 300 километров, с каждой новой парой оно увеличивалось, пока не достигло максимальных 1000 километров. Самолет мог преодолеть это расстояние менее чем за час, но вот по неровной поверхности машинам могло понадобиться более 10 часов на поездку. Поэтому гильдия никак не могла предотвратить вход мировых правительств в порталы и закрепление в них. План Марины снова состоял в нанесении точечных ударов в разных местах. Для этого многочисленная техника гильдии перевезла быстро сборные полевые крепости, технология производства которых была отточена за последние годы. Эти крепости будут установлены внутри порталов, и их защиты было достаточно для временного противостояния врагу с втрое превосходящей боевой мощью. В то же самое время снаружи уже началось строительство автомагистралей и железных дорог, сеть которых должна будет связать между собой все 14 порталов. Правительства некоторых стран, на территории которых были порталы, экспроприированные гильдией, вяло выразили свой протест, но увидев сотни единиц техники с десятками тысяч солдат в ней, благоразумно решили промолчать. Конечно, гильдия не была слишком наглой. Портал и большая территория вокруг него, а также путь под магистрали был куплен или взят в аренду. Кроме того, были заключены контракты с местными компаниями на поставку провизии и питьевой воды для солдат, а также различных материалов. В частности, гильдия собиралась купить у местных строительных компаний огромное количество бетона, дерева и стальной арматуры. Местные также были привлечены для строительства дорог. Хотя это все еще был акт агрессии, другие страны были слишком заняты своими порталами, а Западный блок все еще боролся с митингующими. Помимо регулярных воздушных налетов с обеих сторон, два противника не сразу вступили в противостояние, решив для начала создать себе плацдарм. Гильдия раньше закончила первый этап строительства 14 крепостей и периферии для них, но она не стала действовать сразу после этого. Ранним утром на следующий день большое количество солдат и техники было перевезено в Южную Америку, где в это время только началась ночь. Под покровом темноты войска гильдии вместе с дислоцированными здесь отрядами Юана проникли в особое пространство, и здесь уже были некоторые различия. Одни МП начали строительство оборонительных сооружений, а другие нет. Но даже если строительство началось, сил здесь было немного. Всего были атакованы 10 порталов, и войска гильдии разделились в зависимости от силы обороны врага. Мировые правительства не ожидали масштабной атаки в это время. Даже если атакующая армия гильдии, кроме бойцов Юана, была еще не обстрелянной, а только вышла из учебки. Оружие и техника их были достаточно мощными, чтобы смести врагов в одном движении. Уже построенные укрепления были взорваны подчастую, многие солдаты МП были убиты, но большинство сдались в плен. Гильдия также получила десятки единиц неповрежденной техники и различные припасы. Но это было только начало операции. Отправив погибших, раненых и пленных, а также часть припасов в Едрк и захваченную технику на базы Юана, армия гильдии продолжила выполнять назначенные цели. Военные базы МП в Южной Америке практически на всех планетах, кроме Земли 10, подверглись ракетно-дроновой атаке. Эта атака не нанесла большого ущерба, но вынудила МП сосредоточиться на обороне и переслать резервы из других мест. Диверсионные группы, выполнив атаку, незамедлительно скрылись в портале и на всех парах отправились к порталу гильдии, где в это время десятки тысяч строителей из числа граждан Едрквьюа вручную устроили укрепление. Армия гильдии же в этот момент почти в полном составе переместилась на землю 10, где начала жесткую атаку на базы МП-10. Несколько элитных отрядов с самой лучшей техникой и вооружением на транспортниках механоида были переброшены в Африку, где агрессивно атаковали армию МП-10 с тыла, практически выгнав ее с территории 14 порталов и присвоив себе наполовину завершенные укрепления. В России, Китае и некоторых других странах пришли в движение повстанческие армии, которые освободили большое количество городов и уничтожили много баз, захватив пленных и технику. Противостояние еще толком не началось, а МП-10 уже понесло большие потери. Но была и ложка дегтя в бочке меда. Многочисленные шпионы, а также спутники зафиксировали появление солдат МП на территории Северной Америки и Австралии на земле М. Иностранные войска жестко подавили митингующих, расстреляв некоторых из манифестантов. Гражданские мгновенно попрятались по домам, не показывая носу на улицу. Во всех городах США было объявлено военное положение и начали действовать соответствующие законы. Некоторые команды ликвидации гильдии были найдены и уничтожены, но другие собирали обильную жатву, пока могли. Здесь проявило себя преимущество положения гильдии и Едрк. Многолетние противостояния с западным блоком, а потом частично и со всем миром, вынудили республику полностью закрыться от внешнего мира. В последние годы появились богатые туристы, но они проходили серьезную проверку. Большинство же приезжих в гильдию были специально приглашенными специалистами или молодежью. У МП не было никаких шансов дестабилизировать обстановку внутри страны. Ожидаемо, что МП предприняли массированную атаку на крепости гильдии в 14 особых пространствах, пока на них было недостаточно войск. В это время их защищали лучшие боевые подразделения гильдии, получившие опыт сражений на земле 10. Возле некоторых крепостей численность врага превосходила обороняющихся более чем в 20 раз. Основательно измотав врага, солдаты гильдии отступили, но это была первая победа для МП. За порталом их встретил концентрированный огонь из РЗО с трех второстепенных крепостей у каждого портала, а также гаубичный обстрел. Войска МП не могли попасть за пределы особого пространства. Пока много сил МП были сосредоточены в Южной Америке и Африке, гильдия совершила свою настоящую атаку. Большие отряды боевых роботов, при поддержке некоторого количества живых солдат, в том числе роботы, которые ранее участвовали в сражениях на Марсе и на Земле 10 против МП, ныне перенаправивших свое внимание на другие цели, атаковали военные базы МП на всех Антарктидах. Это было несложно, так как на этом огромном, но крайне холодном самом Южном континенте было всего по несколько баз у каждого МП. В общем итоге, всего несколько десятков довольно слабых баз. Они были взяты менее чем за 3 часа, затем полностью уничтожены, до самого фундамента. А дальше началась атака на промышленные объекты и шахты драгоценных металлов. В отличие от гильдии, у которой было большое количество роботов, которым была нипочем жара или холод, солдаты мировых правительств не могли сходу атаковать объекты на Антарктиде. В особых пространствах за порталами была такая же температура и время суток, как снаружи, поэтому удерживать форты там было крайне сложно. Каждая атака требовала тщательной подготовки и предварительной установки базы, а гильдия вряд ли бы позволила МП подготовиться к атаке. Единственным вариантом было использование марсианских скафандров после небольшой переделки, а это означало новые расходы. МП были просто бессильны что-либо сделать. Гильдия в сжатые сроки укрепила оборону шахты и направила туда добывающих роботов, вывезя оттуда всех рабочих через портал и Антарктиду на земле М в бомбоубежище под городами Едрк, где рабочие останутся в ожидании распределения. Этот ряд действий был сделан гильдией практически демонстративно, и по их завершению было объявление всему миру. Были представлены даже выкладки по возможной добыче и залежам полезных ископаемых в Антарктиде. Роботам не нужно было снабжение и обеспечение. Даже если бы МП решили сбросить на континент атомные бомбы, это был бы бесполезный шаг, потому как нынешние шахты были уже достаточно глубоки, чтобы ни одна бомба не могла достать роботов на такой глубине. Для самой гильдии дополнительные ресурсы не имели такого большого значения. Куда более важным шагом было лишение мировых правительств источника драгоценных металлов, и под шумок гильдия создала секретные базы на землях с 6 по 9. Практически сразу началось снабжение остатков повстанческих сил на этих землях телефонами и оружием. К сожалению, многие силы к этому моменту уже были уничтожены. Поэтому Марина приняла решение консолидировать местные силы повстанцев, готовые к объединению. Всего за 2 недели были созданы отряды повстанческих армий, полностью подконтрольные гильдии. После некоторой подготовки и обучения эти отряды начали совершать набеги, аналогичные тем, что совершали повстанцы на Земле 10. Люди, лояльные МП, были уничтожены или пленены, и повстанческие силы гильдии привлекли молодую кровь в свои ряды. Практически одновременно с этим начали действовать повстанцы на всех других землях, пользуясь тем, что войска МП были отвлечены на сражения с гильдией. Однако, мировые правительства все еще были сильны на своих планетах. Они держали целую планету под своим контролем более 10 лет. Естественно, за это время многое изменилось, и МП нарастили большую мощь. Используя Северную Америку на Земле М в качестве плацдарма, МП начали полномасштабную атаку на силы гильдии в Южной Америке и Африке. Коалиция практически ничем не могла помочь, так как опасалась атаки МП на своих территориях. Максимум, что они могли сделать, это снабжать гильдию ресурсами по сниженным ценам. Хотя Западный блок и МП объявили, что не будут трогать другие страны, если те не будут помогать ЕДРК, кто им поверит? Их соотечественники на других планетах уже влачили жалкое существование. Неужели найдется идиот, который поверит в то, что на Земле М все будет иначе? Пока что МП не нападали на другие страны, но как долго продлится мир, если гильдия Надежда падет? Каждый день тысячи молодых граждан республики и членов гильдии уходили на войну, и парней, и девушек. Каждый день обратно возвращались сотни раненых и убитых. Линия фронта непрестанно расширялась. И хотя МП также несли большие потери, у них была слишком большая база населения, и эти потери они могли себе позволить. Несмотря на то, что в отличие от городов Северной Америки, в ЕДРК не было объявлено военное положение, многим было не до веселья. Их одноклассники, одногруппники или родственники уходили навсегда из этого мира. Бары и рестораны, театры и развлекательные центры были закрыты один за другим, и на их дверях были оставлены объявления. Ушли на фронт, больше говорить ничего не нужно было. Война коснулась каждого. Количество боевых роботов и техники стремительно сокращалось, и лишь авторитет лидера гильдии удерживал опытных операторов дронов, оставшихся без работы, от того, чтобы они отправились на поле боя рыть окопы, так как многие из них никогда в жизни не держали в руках винтовку. Они были готовы сражаться голыми руками, если им позволит. Даже строительные роботы редко имели срок жизни более недели. Большинство из них самоуничтожились, ворвавшись в строй противника. Медицинских капсул на всех не хватало. Обычные капсулы, способные вылечить легкие ранения или быть использованы для быстрого восстановления солдата, могли быть куплены за энергоны. Но высокоуровневые капсулы, которые могли бы собрать тело по кускам и установить протезы, неотличимые от настоящих конечностей, купить можно было за энергоны и небольшое количество очков заслуг в придачу. Игроки в мире преисподней и добывающие роботы в шахтах плазмодия работали на износ, чтобы добыть очки заслуг. Последователи на Стилиме временно лишились доступа к генной сыворотке и другим важным предметам с Земли. Они бы также начали добычу энергетических кристаллов и магнитной руды ударными темпами, но верхний предел ежедневно получаемых очков заслуг был достигнут уже давным-давно. Многие раненые вынуждены были остаться в госпиталях на долгое время, так как протезов также не хватало. Их получали в первую очередь только самые опытные и результативные солдаты. Раненые были недовольны, но ничего пока поделать не могли. Ресурсов гильдии не хватало, благо энергонов было достаточно для покупки обычных медицинских капсул, поддерживающих жизнь раненых, а также на покупку питательных смесей. Работа многих плантаций и полей была замедлена, так как значительное количество молодых и самых сильных работников ушли добровольцами на фронт. Численность армии ЕДРК на всех континентах преодолела 10 миллионов человек. Снабжать их продуктами питания в обычном режиме не представлялось возможным, поэтому большинство солдат уже перешли на пищевые смеси механоида. И все бы ничего, но в армии мировых правительств было более 100 миллионов человек. Если бы не личная система Макса, кластер суперкомпьютеров, больше десятилетия учившихся вести боевые действия, в особенности на Аквамарине, шлемы виртуальной реальности и боевые шлемы с мгновенной связью, миллион боевых и рабочих роботов и дронов, лучшая техника и вооружение, а также талант главного стратега, Марины, выкованный во множестве сражений на механоиде, на Аквамарине и в 10-й Солнечной системе, войска гильдии уже были бы подавлены. С учетом всех факторов, даже с учетом десятикратного численного превосходства, не обязательно, что мировое правительство сможет победить, но даже если гильдия сможет устроить ничью или даже победит, она будет обескровлена и не сможет организовать контратаку на планеты МП. А без таковой мировые правительства восстановятся за несколько лет, и начнется новый виток противостояния. К тому времени Едок потеряет целое поколение молодых людей, и у гильдии не будет столько же солдат в следующий раз. Именно в этот самый сложный момент за все время существования гильдии Макс получил неожиданную помощь, которую никак не мог представить. Это был тяжелый, но обычный день. Биг Босс снял шлем с головы после целой недели непрерывных сражений в мире преисподней. За это время он не отдыхал ни единой минуты, быстро закидываясь энергетическими напитками и питательными смесями время от времени. Его талант в командовании был даже не так хорош, как у некоторых генералов, что уж говорить о Марине. И единственное, чем он мог помочь гильдии в данный момент, это заработать побольше энергии души, чтобы обменять ее на очки заслуг механоида. Он был совершенно обессилен и вынужден был откинуться назад в кресле, чтобы отдохнуть. Мужчина прикрыл глаза и уже собирался заснуть, как перед его внутренним взором предстала прекрасная девушка. Она была ему очень и очень знакома. «Хороший сон», — самодовольно подумал Макс. «Это не сон», — покачала головой Елена. «Я использовала запрещенный метод гадания, чтобы узнать о тебе. И я также узнала, что ты сейчас находишься в беде. Что происходит?» Реинкарнатор был слишком усталым, чтобы верно соображать. Он все еще предполагал, что это был сон, поэтому рассказал о положении гильдии, не скрывая ничего, а затем уснул. Наутро он уже почти не помнил диалог в своем воображении. Глава 371. Сам Макс забыл о разговоре, но другая сторона не забыла. На четвертый день Биг Босс с удивлением обнаружил небольшой разрыв в пространстве прямо над своим столом, и через несколько секунд из него выпала деревянная коробка где-то в полметра по всем трем граням. Сверху коробки была прикреплена записка. Там не было написано особо много, только описано то, что находилось внутри коробки, и как этим пользоваться. Написано было на немного ломаном русском в простых словах. Макс не обучал девушку русскому достаточно долго, но она не забыла, хотя на планете культиваторов должны были пройти десятилетия. В конце были написаны три простых, но имеющих большое значение слова. «С любовью, Елена». Ничего не нужно было говорить, помимо этих трех слов. Макс быстро открыл коробку и обнаружил кучу кристаллов живой плоти, на которых лежала коробочка поменьше. В ней мужчина обнаружил небольшое семечко, размером с ядро абрикоса. С коробкой в одной руке и семечком в другой Биг Босс стремительно бросился на выход. Индивидуальный лифт вел прямо на парковку. Пока машина ехала на автопилоте, лидер гильдии выбрал свободную, достаточно большую и скрытую пещеру. Прибыв туда через пару часов, успев за это время прикорнуть, Макс незамедлительно встал в центре пещеры и закопал семечко в землю в окружении КЖП, затем полил водой и начал ждать. Через некоторое время в пещеру начали прибывать логисты. Кто-то был за рулем водовоза, другие управляли грузовиками с холодильниками. Семя уже начало прорастать. Макс бросал в него кристаллы живой плоти, а помощники поливали водой из брандспойтов. Несколько человек вытащили из холодильников коровьи или свиные туши и также бросили в центр бело-красной копошащейся массы. Картина медленно растворяющихся в массе замороженных туш была довольно жуткой, но с ними рядом был лидер, поэтому работники были бесстрашны. Помощь Елены была довольно практичной. Это было уникальное живое существо, совмещающее в себе элементы растения, животного и паразита. Это было именно то существо, в коконе зрелой версии которого клон Макса в свое время проснулся на планете культиваторов. Название у него было Гемевита. Через неделю Гемевита, съев все КЖП и большое количество мяса, выросла до первой стадии. На этом этапе с ней уже можно было сотрудничать. У существа была 1000 капсул и 1000 коконов по числу клонов, которых она могла предоставить. Кормить ее было довольно просто, ей нужно было мясо живых существ, вода и некоторые минералы. Если бы Гемевита выращивала более мощные версии клонов с усилением от 1 до 3 уровня, то время выращивания было бы довольно длительным. Клоны воинов 4 круга и выше требовали, помимо прочего, еще и кристаллов живой плоти. Но Макс настроил животное и растение на выращивание самых обычных людей. Общаться нужно было мысленно, и так как Биг Босс посадил семя, а также кормил его КЖП на фазе начального активного роста, Гемевита признала его своим близким, практически родителем. Даже к логистам, которые подкидывали туши, она относилась довольно хорошо. Но вот никто другой не мог больше подойти к ее зоне кормления, поэтому пришлось настроить автоматический конвейер. Для выращивания 1000 простых клонов животному растению нужны были всего сутки при наличии достаточного количества пищи. 1000 раненых солдат из числа лучших, но которым не хватило протезов, погрузились в капсулы и вылезли из коконов в виде клонов на следующие сутки. Это была удивительная картина, но времени было мало. Нужно было эффективно использовать предоставленную помощь. Так как это были простые клоны, срок их жизни был всего около месяца. После выхода из коконов всем клонам сразу же ввели генетическую сыворотку 1 уровня, и после полудня реабилитации их отправили на поле боя, на самый опасный участок. В первый же день из них погибли 200, и 400 получили тяжелые ранения. Все 600 клонов вернули. Коконы 200 начали выращивание нового тела сразу же после смерти клона. Остальные 400 вернули в коконы для восстановления, и в зависимости от степени тяжести ранения, они очнулись полностью обновленными от пары часов до половины дня. На самом деле, они вернулись на фронт даже раньше 200 погибших. За это время первые 400 клонов также понесли потери. С этого момента началась рутина. 1000 человек практически не вылезали из капсул, переживая смерть за смертью. Каждый день к ним присоединялись еще 100 человек. Трупы клонов и оторванные части тела были возвращены и брошены обратно на съедение Гемевите. Так как после применения сыворотки эти тела были намного лучше обычных, животное и растение было весьма довольно. Огромное количество мяса доставлялось ей со всей республики. Гильдия даже делала закупки у других стран, и потребности гильдии росли каждый день. Со временем солдаты в капсулах становились все более опытными и могущественными. Они выполняли убийственные задания, и первыми шли в атаку, наравне с боевыми роботами. Офицеры мировых правительств были удивлены такой самоубийственной атаке противника и посчитали, что гильдия уже находится в отчаянии, раз вынуждена так бездарно расходовать жизни элитных воинов. Но шли дни, а элитных воинов не становилось меньше. Наоборот, их становилось все больше, и они были все более опытными и эффективными. А когда полевые судмедэксперты МП впервые обнаружили тело с похожим лицом на то, что было привезено накануне, они были шокированы. Тела, что были найдены ранее, были кремированы. Поэтому, чтобы подтвердить свое предположение, понадобилось несколько дней. Со временем количество одинаковых трупов все росло и росло, хотя логистические роботы гильдии пытались утащить с собой каждый труп, это не всегда удавалось. Эксперты провели генетическое секвенирование и поняли, что хотя тела и немного отличаются от тела обычного человека, в целом генетическая цепочка в них совпадала практически на 100%. А это значило, что гильдия Надежда освоила технологию массового клонирования. Впечатлительные исследователи представили картинку строя ровно вышагивающих под имперский марш солдат в белых доспехах и вздрогнули. Информация сразу же попала в руки высшему командованию, и те несколько дней совещались, что им делать. В конце концов, было решено усилить атаку, так как было заметно, что гильдия Надежда постепенно наращивает использование клонов. Чем больше ей дать времени, тем больше клонов появится на поле боя. Но было уже несколько поздно. Поняв возможности клонов, Марина, естественно, подготовила для гильдии все необходимое, чтобы уйти в глухую оборону. Войска гильдии, кроме боевых роботов, клонов и лучших солдат, более не шли в атаку, а только защищались. Теперь они не так активно держались за территорию, а могли и отступить при необходимости, чтобы сохранить свои силы и продлить время обороны. 1000 человек, казалось бы, могла сделать не так много, когда сражались десятки миллионов. Но если это была 1000 сверхподготовленных суперсолдат, не знавших боли и усталости, то это был уже другой разговор. Множество сложных миссий, выполняемых клонами, помогали гильдии удерживать стратегическое преимущество. Да, гильдия постоянно отступала, но ядро боеспособности было сохранено, и нужно было только дождаться дня, когда клонов станет больше. Перед гильдией забрезжил луч надежды. Месяц спустя, Гемевита могла выращивать и поддерживать одновременно уже 5000 клонов. Еще через месяц их было 12 тысяч, а на исходе квартала 22 тысячи. 7 полновесных боевых бригад, 7 бригад бессмертных и неутомимых суперсолдат. По этому поводу мировые правительства испытывали только бесконечную головную боль. Они обнародовали эту информацию в сети и обвинили гильдию в нарушении человеческой этики и морали. Мир ужаснулся, но гильдии было все равно. Не фашиствующим капиталистам обвинять других в нарушении этики и морали. Линия обороны гильдии значительно сократилась за 3 месяца, но клоны начали выполнять все больше операций в глубоком тылу, нарушая логистику наступающей армии и замедляя темпы ее атаки. Налаживание логистики для 100 миллионов солдат – совсем нетривиальная задача. Проблемы со снабжением были и раньше, за счет чего от 20 до 30 миллионов солдат стабильно сидели в резерве, но с уменьшением линии столкновения, удлинением пути транспортировки и диверсиями в тылу, только 40 миллионов могли непосредственно принимать участие в бою. С наличием у гильдии боевых роботов, шлемов и телефонов для мгновенной связи и лучшей техники и вооружением, удерживать 40 миллионов десятью уже стало более или менее возможно. Войска МП не смогли продвинуться дальше, а гильдия ежедневно вводила в бой новых клонов и возвращала на фронт раненых, ранее отдыхающих в госпиталях, ввиду недостаточной скорости производства боевых протезов. Наконец, настал день, когда число вернувшихся на поле боя раненых сравнялось с числом прибывших в госпиталь, а потом средний срок пребывания раненых в госпитале стал уменьшаться на несколько минут каждый день. Вернувшиеся из госпиталя раненые, имевшие опыт боя на передовой и ставшие сильнее, благодаря механическим протезам, также начали вносить свою существенную лепту в картину боя. Число безвозвратных потерь уменьшалось, время обучения новобранцев в учебке увеличивалось, и еще через 2 месяца сравнялось количество потерянных в бою роботов с количеством произведенных или отремонтированных. Боевые роботы, усиленные боевыми протезами солдат и клоны, стали занимать собой все больше участков фронта. Все меньше молодых и неопытных солдат складывали свои головы на полях сражений. Гильдия «Надежда» начала возвращать утраченные позиции. Пока понемногу, но неодолимо для армии МП. Пока еще ситуация была в пределах контроля мировых правительств, и они не сильно переживали по поводу утерянных позиций. Гильдия могла бы атаковать увереннее, но Марина приняла решение о сохранности большего количества солдат. Кризис был преодолен, и теперь можно было вздохнуть спокойнее. Каждый день Гемевита увеличивалась в размере, и коконов становилось больше. Каждый день инженеры гильдии и производственные роботы вводили в эксплуатацию новые станки и машины для производства деталей для боевых роботов. Микрочипы роботов становились более производительными, дизайн совершеннее, а броня крепче с каждым поколением, которая обновлялась через 3-6 месяцев. Добыча полезных ископаемых в Антарктиде росла, поэтому переживать было не о чем. Марина начала переводить элитных солдат и офицеров на землю от 6 по 9 для обучения гильдейских повстанческих армий, которые понесли большие потери в сложное время, решительно стараясь отвлечь на себя внимание войск мирового правительства. Теперь они могли получить заслуженный отдых и реорганизоваться, вылечив раненых и пополнив личный состав. Число ежедневно производимых роботов вскоре превзошло количество теряемых более чем на 10%, и 5% от их числа теперь было отправлено на Марс. Логистика с Марсом была наиболее сложной для мирового правительства, и на Марсе сейчас проживало большое количество членов МП, корпорантов, их помощников и семей. Марс, конечно, для МП был очень важной территорией, и Марина решила атаковать именно Марс, чтобы вынудить МП покинуть его. Таким образом, при атаке гильдии на другие земли, МП будет осторожнее использовать разрушительное оружие, типа ядерных ракет. Они несколько раз уже пытались применить их на земле М в последние месяцы, но большинство запусков были сорваны шпионами и агентами гильдии, а те ракеты, что все же взлетели, были сбиты достаточно далеко от ядер. Боеголовки были найдены и увезены в хранилище гильдии. У гильдии было огромное количество орбитальных спутников, космических кораблей, разведывательных дронов и наблюдательных пунктов на Земле М, поэтому использовать атомные бомбы для МП на этой планете было проблематично. 2 раза гильдия, наплевав на потери в кораблях и ресурсах, провела орбитальную бомбардировку армейских складов мировых правительств, куда, как последним казалось, тайно были доставлены ядерные боеголовки для гиперзвуковых ракет малой дальности. Потери среди солдат МП были чудовищными и сопоставимы с теми потерями, которые они хотели организовать, использовав такие ракеты. Больше МП не доставляло такие вещи на линию фронта, хотя их аналитики были уверены, что у гильдии нет возможности для повторения аналогичных орбитальных бомбардировок. Они и после первой неудачи так говорили, но результат налицо. А что дальше? Если у гильдии не будет вариантов, она могла бы сбросить на головы солдат мирового правительства несколько блоков МКС или космические корабли гильдии могли пойти на таран наземных объектов. От них можно было ожидать чего угодно. Поэтому МП предпочли медленно перемалывать войска гильдии обычными средствами. А потом разгорелась новая крупномасштабная битва за Марс. Макс смотрел на отчеты о текущем состоянии дел на фронте с большим облегчением. Теперь, когда кризис остался позади, пришло время продолжить развитие гильдии в нормальном режиме. Мировые правительства и коалиция Земли, может быть, и спешили с установлением гегемона в Солнечной системе, но реинкарнатор не спешил. Чему он научился за долгие годы взаимодействия с цивилизацией механоида, так это тому, что с ней не нужно было действовать быстро и пытаться форсировать события. Наоборот, каждый серьезный шаг должен был быть стабильным и твердым, ведь на следующем витке гарантированно возникнут новые проблемы. Даже с учетом того, что Земля М отставала по времени развития от других земель, насколько Максу было известно, скорость перехода с пласта на пласт у гильдии Надежды и Земли, соответственно, была довольно высока и находилась среди топовых по скорости подъема цивилизаций. Иными словами, Земля намного опережала средний уровень развития, а потому у землян было достаточно времени в запасе для организации следующих действий. Биг Босс не знал, сколько времени было выделено на объединение параллельных планет под единым управлением, но жители планеты Шауксери и Талакроя начали играть на механоиде на десятилетия раньше землян, и они до сих пор даже не начали королевскую битву. Лилябинка и Килориет находились в относительно слабых фракциях и не знали о том, насколько хорошо развились в космосе передовые страны планеты, но по всему выходило, что не так хорошо, как земляне. Конечно, вероятнее всего, что у цивилизации механоида должны быть некоторые коэффициенты для определения временных рамок. Технологическим цивилизациям, таким, как земляне, скорее всего, было выделено меньше времени, чем магическим или доиндустриальным. Но Макс был уверен, что у него в запасе было минимум от 5 до 10 лет. Если атаковать мировое правительство прямо сейчас, в дальнейшем власть гильдии над планетами будет слишком шаткой. И если после объединения Солнечная система будет вынуждена вступить в новую войну еще более высокого порядка, он станет величайшим грешником цивилизации. Поэтому по рекомендации босса генералы не стремились атаковать противника всеми своими силами, а фабрики и заводы постепенно переходили с создания боевых роботов на производство строительных и добывающих роботов, в том числе и для космической эксплуатации. Глава 372. На базе Виктория царила суета. Но это не была суета чрезвычайной ситуации, а более или менее благостная движуха. Красавица, в чью честь была названа база, смотрела на происходящее сложным взглядом. Да, перемещение всех на Землю М должно было стать хорошим делом. Несмотря на то, что на Земле 10 дела у гильдии шли вполне неплохо, это была вражеская территория, и кто знает, не предпримут ли противники какие-нибудь неадекватные и чрезмерные действия, обнаружив базу. Кроме того, она не знала, чего ожидать от будущего. За эти годы на базе были собраны более 3 миллионов детей и подростков, а также 200 тысяч стариков, из которых не менее 10 тысяч были выдающимися учеными и инженерами своих стран. Все это было плодами труда, в том числе и самой Вики. Примут ли ее на основной территории? Как к ней отнесутся коллеги из основы, она ничего не знала. Дети и старики сначала садились в транспортные средства, огромные двухэтажные бронированные автобусы. Это были восьмиколесные угловатые монстры практически без окон. Даже водитель вел машину, ориентируясь на видео с внешних камер наблюдения. Автобусы были достаточно крепкие и изолированы, чтобы несколько часов продержаться в открытом космосе. Если считать обычными сидячими местами, то в каждый автобус можно было посадить около 100 детей, но некоторые из них были переоборудованы под перевозку лежачих пассажиров, так как некоторые старики уже не могли ходить. Их здоровье было сильно подорвано жалким существованием под пятой мирового правительства. Благо, они были спасены, и медицинский персонал утверждал, что старики смогут прожить еще несколько лет минимум, хотя и в таком вот лежачем состоянии. Старики, впрочем, не жаловались. Практически каждый из них получил в свое распоряжение мощное, неутомимое механическое тело, чтобы они могли продолжить. Физические тела их были слабы, но дух и разум были сильны. Они еще могли послужить человечеству на исходе своих дней. Последние несколько недель каждую ночь 200 автобусов брали на борт своих пассажиров. Затем они въезжали в трюмы транспортных кораблей механоида и летели на них в Антарктиду. Затем был самый опасный участок пути. Поездка на 50 километров по заснеженным льдам до портала, затем еще около 300 километров в особом пространстве и, наконец, еще 50 километров по Антарктиде на Земле М. Далее полет в Йедрк. Операция по перемещению персонала была сложной и дорогостоящей, но финансовый отдел гильдии посчитал, что в долгосрочной перспективе организация сможет сэкономить большое количество ресурсов, так как снабжение и забота о таком количестве детей в Йедрк будет в несколько раз проще и дешевле, чем на секретной подземной базе, чей предел размера был достигнут несколько раз, и несколько раз база была расширена по высокой цене. Они могли бы принять и больше детей, но персонала и места не хватало. Дети и так жили не в положенных им комнатах на одного или двух человек, а в комнатах на 4, 6 или 8 ребят. Новички, прибывшие недавно, и вовсе были вынуждены проживать в бараках на 10 или 20 человек, пока для них не появится место в комнатах. Такое положение не устраивало медицинский персонал и воспитателей. Длительное проживание в таком сжатом состоянии под землей негативно сказывалось на психическом состоянии детей. Да, базы гильдии в Йедрк также были подземными, но они были сделаны с использованием большого количества ресурсов. И там была не бесконечная вязь муравьиных ходов, а настоящие подземные города. Жители этих подземных городов могли выйти на улицу и почувствовать простор.